Глава 9. Артем. Несколько секунд мы смотрим друг на друга, и эти моменты красноречивее слов. Я уверен, она хочет прикоснуться к моим губам, и она это делает. Своим тонким пальцем она проводит по легкой ссадине, оставшейся на лице от удара Саши. «Больно?» — спрашивает, и ее голос звучит нежно. «Нет». Отвечаю, еле сдерживая себя от того, чтобы не приблизиться к ее лицу и не попробовать вкус ее губ. И я уверен, она тоже этого хочет, просто не может себе разрешить. Но если так все будет продолжаться, я сдамся и отпущу самоконтроль. Заметив, как ее рука отстраняется, я инстинктивно хватаю ее и прижимаю обратно к своей щеке. Мне необходимо снова ощутить ласку ее пальцев, почувствовать их нежное прикосновение к моей коже. Она издает удивленный вздох, но не сопротивляется. Ее глаза расширяются. Внутри машины словно время остановилось, и мир за окнами перестал существовать. Наши взгляды намертво прикованы друг к другу, и я чувствую, как нарастает электрическое напряжение. Я боюсь пошевелиться, чтобы не разрушить этот момент. Но в то же время жажду большего. Однако лай пса возвращает нас в Квашево. «Черт, это он так меня благодарит за стейк?» Она отдергивает руку и отворачивается, словно очнувшись от наваждения. «Мне пора», — говорит она тихо, не глядя на меня. Я киваю, не в силах произнести ни слова. Анна быстро выбирается из машины и спешит к дому. Я смотрю ей вслед, борясь с желанием догнать ее, остановить, сказать, что я сам не знаю. Когда она скрывается за дверью, я глубоко вздыхаю и откидываюсь на спинку сиденья. Что со мной происходит? Эта девушка путает все мои планы, заставляет чувствовать то, чего я не испытывал уже очень давно. Выхожу из машины, чтобы вернуться в свой временный дом. Как теперь заснуть? Аня. Сон никак не приходит. В моей голове множество мыслей летает туда-сюда, словно огромная стая сумасшедших птиц. И у меня никак не получается привести их в порядок. Я уже лежу на своей мягкой уютной кровати, утопая в пушистых подушках и теплом одеяле. Дом погружен в успокаивающую темноту ночи. Лишь ночной светильник слегка озаряет стены комнаты, отбрасывая причудливые тени. Коты, свернувшись рядом друг с другом клубочком, походят на неведомого зверя, тоже здесь со мной, мирно мурлыкают под боком. Их размеренное дыхание и едва слышный звук очаровывают, навевая ощущение безмятежности и умиротворения. Пришла домой поздно, уже в ночи. Возвращаться по летнему лесу одной в темноте никогда не страшило меня. Я с детства к этому привыкла. Дорогу домой знаю, как свои 5 пальцев. Будь я слепой, все равно дошла бы самостоятельно. Да, во время сна мне необходимо, чтобы рядом был источник света. Светильник, маленький ночник. Это помогает мне быстрее проснуться, когда вижу кошмары. Но во время дороги домой мне нравится погружаться в успокаивающую темноту. Глаза быстро привыкают, а света звезд или луны достаточно, чтобы разглядеть дорогу. Однако сосед посчитал, что мне будет веселее, если он будет ехать рядом и светить фарами всю дорогу. Сначала я думала, что он хочет высказать мне что-то неприятное, ведь это я, можно сказать, вынудила его совершить крупное пожертвование. И еще он получил кулаком в губу. Однако Артем просто предложил подвезти. Не знаю, что нашло на меня в тот момент, но я согласилась. Я чувствую себя совершенно сбитой с толку, словно потерянной в лабиринте собственных эмоций и предположений. Зачем светить всю дорогу и подвозить ту, которая является препятствием в проекте? Зачем так смотреть в машине и заставлять вновь коснуться его, чтобы разозлить, чтобы соблазнить? Или что? Чтобы что? Боже! Я вообще ничего не понимаю. Его поведение кажется таким странным, непостижимым. Неужели это своего рода игра с его стороны? Сомнения роятся, как пчелы в моей голове, не находя ответов. Нервно выдыхаю воздух и поворачиваюсь на бок, потеснив котов, которые недовольно мяукают, не оценив смены позы. Их мягкие тельца слегка вздрагивают. Они перемещаются, обиженно урча и повиливая хвостами. Все-таки я ощущаю благодарность за его пожертвование местной молодежи. Да, моя изначальная идея заключалась в том, чтобы выставить его на осуждение публики. Я была зла на него из-за освистывания и наглого и бесцеремонного поведения в общем. Во время его стычки с Сашей я вообще испытала волнение за Артема и даже признательность. Хватаюсь двумя руками за волосы, словно это поможет навести порядок в мыслях. Коты вновь вздрагивают, недовольно спрыгивая с кровати. Возможно, я просто ищу мотив в своей голове, чтобы ненавидеть соседа в ответ и продолжать войну за участок. В мыслях всплывают насущные воспоминания о его сильных руках, крепко прижимающих меня к себе. Вновь чувствую каждый сантиметр его мускулистого тела, наблюдаю за его сильным проникающим взглядом, полным явного желания и страсти. Это заставляет кожу покрываться мурашками удовольствия от воспоминаний. Сладостная дрожь накрывает с головы до пят, отзываясь жаром в животе. Я не могу влюбиться в соседа-врага. Нужно найти мотив его ненавидеть и продолжать борьбу. Я не соблазнюсь его глазами и не поведусь на его пожертвования. Почему все так сложно? Опять ворочаюсь. Сегодня мне трудно заснуть. Беру в руки телефон. Не отдавая себе отчет, открываю страничку Артема в соцсетях. Ха. Сосед удалил последний пост. Забеспокоился. Ему здесь уже местные написали благодарности. Даже на страничке нашего клуба Людмила Михайловна посвятила ему пост, отметив соседа и подробно расписав запланированные траты. Она хоть и в возрасте, но вынуждена вести соцсети, завлекая молодежь. Рассматриваю одну из фотографий Артема более пристально. Он в элегантном костюме, стоит в дорогом ресторане за столиком. Красивая улыбка, способная свести с ума толпу девчонок. И меня тоже, ведь я, по сути, тоже девчонка. Его внимательные карие глаза смотрят прямо в объектив, будто бы заглядывая в самую душу. Он похож на мужчину, который рекламирует часы в журналах, такой же стильный и привлекательный. Нечаянно нажимаю на лайк. От неожиданности мой телефон выскальзывает из рук и падает на пол с глухим стуком. Приходится отталкивать котов, которые вновь удобно устроились на моем животе, мешая пошевелиться. Я наклоняюсь, подбираю телефон, быстро удаляю ненужный лайк, но с ужасом вижу уведомление о том, что кому-то понравилась моя фотография, и этот кто-то собирается добавить меня в друзья. Сердце начинает бешено колотиться в груди от страха быть разоблаченной. Господи, пожалуйста, только не Артем. Молюсь. О нет, это он. Ему что, не спится? Почему именно в этот момент, ночью, когда нормальные люди спят, сосед сидит в сети и замечает мой лайк? Спал бы себе спокойно, не заметил бы. Хочется бросить телефон об стену, разломать цифрового предателя на кусочки, но понимаю, что уже поздно. Это ничего не изменит, мне просто понадобится новый телефон. Не спишь? И печатает сообщение. Добавляет неловкости. Вою от бессилия и глупости ситуации. Мысленно представляю, как он будет завтра на меня смотреть с издевками. Выхожу из соцсети. Мне теперь стыдно взять в руки мой телефон. Прохаживаюсь туда-сюда по комнате, нервно перебирая ногами, пытаясь успокоиться. В итоге беру с полки пожелтевшую от старости и хорошо потрепанную книгу моего отца про пчеловодство и начинаю читать. Сухие факты и размеренный тон повествования постепенно отвлекают меня от переживаний. Я погружаюсь в мир пчелиных семей, их устройства и жизненного уклада. Мысли успокаиваются, веки тяжелеют, и я, наконец, проваливаюсь в долгожданный сон. Долго поспать, конечно, не удалось. В 5 утра меня будет петушиный будильник. Умывшись холодной водой и позавтракав, я принимаюсь за работу. Дел, как всегда, много. К обеду замечаю рой. Проглядела матку, а ведь контролировала каждую рамочку, но все равно упустила. Две матки не могут жить в одном улье. Случился бунт, и половина мятежников полетели за молодой королевой. Я наспех одеваюсь в защитный комбинезон пчеловода. Одним глазом слежу, куда направилась жужжащая стая пчел. Развожу дымарь. Времени нет. Но меня больше пугает то, что королева, заговорщица крылатых, решила повести свое войско никуда зря, а к дому соседа. И похоже, что они пристраиваются на крыше, прямо над входной дверью. Спешу изо всех сил, сердце колотится в груди. Но я одна, и это серьезно усложняет задачу. С напарником-пчеловодом, конечно, было бы легче справиться с этой непредвиденной ситуацией, но мне приходится в одиночку решать эту проблему, и каждая секунда на счету. Я спешу к дому соседа. Надеюсь, что он еще не проснулся. Только бы успеть снять рой до того, как Артем выйдет, Иначе после вчерашнего он точно решит, что это я подстроила ему очередную пчелиную ловушку. И я прекрасно понимаю, что для городского жителя, не привыкшего к пчеловодству, такое зрелище, огромное скопление жужжащих насекомых прямо над входной дверью, может вызвать настоящий шок и панику. Чувствую, как внутри нарастает тревога. Этого он точно не простит, если увидит. Нужно действовать быстро и осторожно, чтобы не разбудить соседа и успешно справиться с роем. Давай, Аня, быстрее. В руках у меня дымарь, который я бережно переношу, чтобы не рассыпать тлеющие угли. Следом тащу романос с заранее подготовленными рамками. Они пригодятся, чтобы было куда посадить непокорных насекомых. Не забываю и про лестницу. Без нее до этих мятежников не добраться. Все это поочередно заношу во двор соседа, стараясь не шуметь. Сердце колотится, как бешеное, и я пытаюсь успокоиться. Знаю, что пчелы чувствуют волнение и страх, а эти бунтовщики, защищающие свою королеву, особенно чутки. Здесь нужно поймать то самое состояние внутреннего спокойствия, тот самый дзен. Закрываю глаза на секунду. Вдох. Выдох. Вспоминаю, как учил меня папа справляться с волнением. Вдох. Выдох. Медленно и глубоко. Чувствую, как постепенно расслабляются напряженные мышцы. Еще раз. Вдох. Выдох. Артем. Лучи солнца осторожно пробиваются сквозь занавески, озаряя комнату мягким золотистым светом. Тишина царит повсюду, нарушаемая лишь негромким пением птиц за окном. Эта атмосфера покоя и безмятежности позволяет отдохнуть от повседневной городской суеты. Я проспал чуть ли не до обеда, всю ночь сидел в соцсетях, удаляя свои посты, особенно последний. Слишком много накопилось ядовитых комментариев в адрес соседки, что мне даже самому стало неприятно. Неужели люди такие жестокие? Только не на моей странице. Пост должен был быть шуточный, ироничный. Не думал, что в комментарии выльется такая ненависть. Наконец-то вычислил аккаунт соседки. Теперь я могу наблюдать за ней и из окна, и с экрана телефона. Похоже, что она этой ночью тоже не особо выспалась. Это невероятная удача, что среди всех лайков на глаза попался именно ее. Просмотрел все ее фото. Меня было не остановить. Заснул с приятными фантазиями в голове. Тишину нарушает досадный звонок одного из инвесторов. Потеряли меня. Ждут, когда начнутся работы. Недовольны, что сроки продолжаются срываться. Кто-то даже грозится потребовать штрафы. Да, неприятная ситуация. Мне по-любому надо найти способ выкупить участок соседки, и действовать нужно немедленно. Думал, что в этой глуши обо мне все забудут, как и я, но нет. Почту вообще лучше не открывать. Работа есть работа. Пусть на этом свежем воздухе сложнее сосредоточиться, но вопросы решать как-то надо. Так что звоню Лесечке, партнерам. Ищем варианты. Проблема в том, что ее участок располагается прямо перед речкой. И линия земли вдоль реки была одной из самых привлекательных для инвесторов. Попробую предложить соседке больше денег. Может, это подействует. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь. Вообще, понять бы, что ее здесь держит. Ведь можно взять и другой участок, переехать. Я бы и помог. Даже нашел бы и новое место, лучше прежнего. Но как ее разговорить? Она мне не доверяет, это очевидно. Каждый раз, когда я пытаюсь завести разговор, она смотрит на меня с подозрением, будто я какой-то злодей из сказки. Может, стоит попробовать другой подход, узнать о ней больше, найти общий язык, но времени так мало, а давить нельзя, это только усугубит ситуацию. Кстати, о соседке. Бросаю взгляд в окно, чтобы заметить, как она проносит в мой двор лестницу. Что? Причем при своем пчеловодном костюме. Неужели она еще что-то придумала? Быстро натягиваю на себя первую попавшуюся футболку и джинсы. Выхожу. Это просто какой-то сюр. Я вовремя успеваю отойти от крыльца в сторону, чуть ли не споткнувшись о собственные ноги. Вокруг меня полно пчел, которые, словно обезумевшие, носятся туда-сюда с громким жужжанием. Их так много, что воздух кажется густым и вибрирующим. Я щурюсь, пытаясь разглядеть происходящее сквозь этот живой рой. Соседка уже успела забраться по лестнице наверх и теперь чем-то усердно дымит. Запах дыма доносится до меня, смешиваясь с ароматом цветов и медовым запахом пчел. Я стою как вкопанный, не в силах поверить своим глазам. «Уходи!» — кричит мне сквозь сетку пчеловодка. Ее голос звучит приглушенно, но решительно. «Это Рой, мне нужно его снять!» Она осторожно перемещается по лестнице, стараясь не делать резких движений. Лестница слегка сдвигается в сторону из-за ее маневров, и я вовремя подбегаю, чтобы зафиксировать ее и избежать падения. Пчелы жужжат вокруг нас, создавая хаотичный танец в воздухе, но соседка, кажется, не обращает на них внимания, сосредоточившись на своей задаче. «Тебе лучше уйти», — повторяет она. Я смотрю на взбесившихся пчел и на нее, такую хрупкую в костюме пчеловода, с трудом балансирующую на допотопной ржавой лестнице. Она держит в руках эту штуку. Если я уйду, она грохнется, еще и ногу сломает. «Я помогу тебе». «Уходи, ты мне не поможешь». «Я не уйду», — упрямо заявляю я, одной рукой крепко удерживая шаткую лестницу, а другой отмахиваясь от разъяренного роя, кружащего вокруг нас. Внезапно острая боль пронзает мое плечо, когда одна из пчел жалит меня сквозь тонкую ткань рубашки. Вздрагиваю, но не ухожу. Решительно настроенный помочь соседке справиться с этой ситуацией. Она слезает, берет меня за руку и отводит в сторону. «Ты сдурел? Тебя закусают!» Смотрит на меня взволнованными глазами, которые теперь я вижу даже сквозь маску пчеловода. Эта хрупкая девушка с нежным лицом сейчас меня прогоняет, чтобы меня не закусали? Я, конечно, не в восторге от всех этих насекомых, но это задевает меня. Как будто я испугался пчел. И я помогу тебе. Перемирие. Временное. Улыбаюсь, стараюсь уговорить. Тебе как минимум нужно одеться, прикрыться. А если у тебя аллергия на пчел? Злится Анна. У тебя же есть запасной костюм пчеловода. Молчание. Соседка отводит взгляд в сторону роя и глубоко вздыхает. «Хорошо, иди за мной, только быстро!» Манит рукой за собой. При этих словах я забываю о пчелах и укусах и иду за соседкой. Она приводит к себе домой, в этом что-то есть. Снимает свою маску пчеловода, оглядывает меня с ног до головы и слегка поджимает нижнюю губу, что делает ее выражение лица особо очаровательным. Подумать только, минуту назад эта девушка собиралась в одиночку справиться со стаей взбесившихся пчел. «Можешь взять костюм моего отца», — указывает на шкаф с пчеловодным инвентарем. Ее глаза грустнеют, и она отворачивается в сторону. «Одевайся быстро и...» Соседка глубоко вздыхает. «Только не испорть». Мне хочется что-то ей сказать, но я не нахожу слов. В некоторых ситуациях лучше молчать. «Я подожду возле твоего дома». Небрежно кидает и выходит. Я одеваюсь. Она меня ненавидит. Но вынуждена доверить мне форму своего отца, которую бережет как воспоминание о нем. Меня это почему-то цепляет за живое. Одеваюсь и подхожу к своему крыльцу. Это похоже на пчелиный апокалипсис, и я планирую погрузиться внутрь. Соседка дымит в сторону насекомых, пытаясь их успокоить. Завидев меня, начинает подниматься по лестнице. Я вновь пристраиваюсь рядом, чтобы эту лестницу зафиксировать. «Подай Романос!» — уверенно приказывает. «Что?» «Коробку с рамками! Сможешь подержать вот здесь?» Она указывает рукой на место возле себя. «Понял. Подаю ей эту коробку. Приходится держать ее на весу». «Где твои перчатки?» — гневно спрашивает меня. «Ты не говорила мне надеть перчатки!» Отвечаю, чувствуя себя глупым мальчишкой, которого отчитывают за провинность. Соседка вздыхает, снимает со своих рук перчатки и кидает их мне. «Надень». «А ты?» «Просто надень, меня не кусают». «В смысле не кусают?» Я ошарашенно смотрю на нее. Разве так может быть? Как она собирается снимать пчел? Голыми руками? Много вопросов. Ну же, делай, как я прошу. Я слушаюсь. И так Анна становится первой женщиной, которая смеет мне указывать в моем взрослом возрасте, словно я еще ребенок. Надеваю перчатки, подаю ей эту деревянную коробку, удерживая плечом. Наблюдаю, что же она собирается делать. В пчелах я не эксперт, но стало любопытно. То, что происходит дальше, скорее всего, навсегда останется в моей голове. Ее голые нежные руки, которые вчера ласково массировали мою спину, пусть и совсем недолго, теперь погружаются в гущу пчел. Набираю целый комок этих насекомых, затем бережно пересыпают их в коробку с рамками. Если бы я не видел это своими глазами, то не поверил. Стоять пришлось долго, как она планировала справиться одна. «Можешь поставить на землю?» Анна указывает рукой вниз, и я слушаюсь. Снимаю коробку, полную гудящих насекомых, и накрываю тряпкой. Сегодня мне будут сниться пчелы. И не только они. Анна слезает, подает мне то, что она называет дымарь. Ее нога соскальзывает с лестницы. Я едва успеваю поймать соседку. Хрупкое тело оказывается в моих объятиях. Грудь прижимается к моей. Наши маски пчеловодов сталкиваются. В этот момент время будто замедляется. Мы застываем в этой горящей близости. Наши тела прижаты друг к другу. И я ощущаю, как бешено колотится ее сердце. Или это мое? На мгновение мир вокруг перестает существовать. Есть только мы вдвоем, окутанные легким гулом пчел и летнего зноя. В этот раз она не пытается вырваться, и я не спешу ее выпускать. Ее аромат смешивается с запахом меда, создавая опьяняющий коктейль. Я не могу и не хочу разорвать эти объятия, впитывая каждую секунду нашей неожиданной близости. Жаль, что сейчас нас разделяют пчеловодные маски. Я готов поспорить, что наше желание взаимно. Да, черт возьми, меня не смущают летающие вокруг нас пчелы. Вместе с гулом этих насекомых я слышу, как бьется ее сердце. «Верни, пожалуйста, комбинезон моего отца». Сдавленным голосом Анна спускает меня на землю. Я разжимаю свои руки, и она медленно, даже нехотя, высвобождается из моих объятий. Я стою ошеломленный, все еще ощущая тепло ее тела. Анна отступает на шаг, но не отводит взгляд. В ее глазах читается смесь эмоций, смущение, любопытство и что-то еще, что я не могу точно определить. «Хорошо», — говорю я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «И я сейчас же верну комбинезон». Начинаю снимать костюм прямо здесь, на улице. Анна резко отворачивается, и я замечаю, как краснеют ее уши. «Не здесь же!» — восклицает она. «Иди домой, переоденься там!» И я киваю и направляюсь к своему дому. Внутри дома я быстро переодеваюсь, аккуратно складывая комбинезон. Он пахнет медом и пчелиным воском. Аня. Я захожу в дом, замираю, словно мышка, опасаясь, что кот вот-вот скроет ее присутствие. Продолжаю слышать, как стучит мое взбесившееся сердце. Все еще ощущаю его сильные руки, которые ловят, поддерживают в нужный момент и крепко меня обнимают. Чувствую их тепло, уверенность и силу, окутывающую меня. В этих объятиях я ощущаю себя в безопасности, словно ничто не может причинить мне вред. Эти прикосновения посылают по моему телу волны мурашек, хочется раствориться в них. Я не могу терять голову, иначе я потеряю все. Нужно срочно прийти в себя, доделать работу, жить своей жизнью. Мы враги. У нас несовместимые цели и задачи. Я уже нахожусь не в самом выгодном положении. Если еще следовать чувствам, это смоет все мои старания, как дождь смывает мел с асфальта. У него уже есть все. Как только я поддамся на мой гормональный зов, то перестану для него существовать. У Артема таких, как я, сотни. Это видно даже из его соцсетей и по нему. Просто моя неопытность сбивает с толку. Дышу глубоко. Он стучит в дверь. Закрываю глаза. Влечение моего тела к нему заставляет чувствовать уязвимость и беззащитность. Хочется залезть под кровать и подождать, пока сойдет разросшийся по всему телу жар. Но сама попросила принести папин комбинезон, а он не медлит. Страшно подумать, что сосед вдруг заметил, как меня тянет к нему. Небрежно открываю дверь, стараясь натянуть на лицо как можно более серьезный вид. Мы с ним враги. Он не должен знать мои слабости. Артем стоит передо мной, и я не могу оторвать взгляд. На нем белая футболка, которая так плотно обтягивает его мускулистое тело, что я могу различить каждый изгиб. Мои глаза невольно скользят по его широким плечам и крепкой груди. В руках он аккуратно, почти бережно держит папин комбинезон. Эта забота в его движениях заставляет меня на мгновение забыть о своем решении держаться отстраненно. Сосед пристально смотрит на меня и на мою высоко вздымающуюся грудь. Краска приливает к щекам. Словно чем больше я пытаюсь скрыть свои чувства, тем сильнее непослушное тело выпячивает их наружу. «Я принес комбинезон, спасибо», — произносит Артем, и у меня бегут мурашки по коже. Торопливо киваю, тянусь, чтобы забрать. Наши руки соприкасаются, и по телу вновь пробегает разряд тока. Ощущаю, как предательски в этот момент дергается моя губа. Вот же дура, ругаю сама себя. За то, что не владею своим телом, которое так легко и податливо в руках врага. «Тебе еще нужна помощь?» Его голос проникает в меня, оставляя полностью незащищенной. «Нет, неуклюже рявкаю я, так что становится неловко от своего поведения. Не принимаю помощи от тех, кто пытается выгнать меня с моего участка. Несет меня. Это было временное перемирие. Теперь оно закончено». Он слегка подается вперед, заставляя меня отшатнуться. Его взгляд становится более проникающим. Меня бросает в дрожь. «Неужели столичным парням больше нечего делать? Разве ты здесь не для того, чтобы убеждать меня съехать?» Я не узнаю свой голос. Меня истерически ведет не пойми куда. Ощущаю, как грудь покрывается пятнами. «Мне пора, и тебе тоже». Процеживаю сквозь зубы. Дрожа и на ватных ногах, кое-как поворачиваюсь, громко хлопаю дверью. «Теперь можно расслабиться». Выдыхаю. Понимаю, что веду себя как полная дикарка. Меня это нисколько не радует, даже наоборот. Чувствую себя отвратительно из-за собственной грубости. Но что поделать? Это борьба за территорию, за мой дом, за все, что мне дорого. И она продолжается, хочу я этого или нет. Я знаю, сейчас он просто старается по-хорошему уговорить меня продать ему землю. От этого вся его милота, все эти улыбки и любезности. Но я не настолько наивна, чтобы купиться на это. За его обаянием скрывается холодный расчет, и я не позволю себе об этом забывать ни на секунду. Нет, Аня, ты не должна поддаваться. Тело потихоньку остывает, волнение сходит на нет, и я перестаю себя насиловать, скрывая свои ощущения. Напряжение мышц ослабевает, дыхание выравнивается. Но все равно сохраняется это ненавязчивое желание стукнуться головой об стенку и вытрясти эти непрошенные воспоминания о его сильных, надежных руках. Я пытаюсь отогнать эти мысли, но они упрямо возвращаются, словно назойливые мухи. И каждый раз, когда эта картинка мелькает у меня в голове, по телу протекает волна жара, от кончиков пальцев до самой макушки. Я чувствую, как краска заливает мои щеки, и мне становится досадно от собственной слабости. Почему я не могу просто выбросить это из головы? Умываюсь холодной водой, делаю несколько глотков. Приятная прохлада компенсирует внутренний огонь. Пусть я и понимаю, что веду себя как пятиклассница, моя конечная цель – выполнить данное отцу обещание. Чувства не важны. Есть причины, от которых я не могу отступиться. Погрузившись в привычные дела, я постепенно успокаиваюсь и прихожу в себя. Монотонные движения помогают мне отвлечься от навязчивых мыслей и вернуться в нормальное состояние. Покончив с основными обязанностями, я решаю прогуляться до деревни. Надо купить хлеба и молока. Сосед тоже куда-то поехал, его машина не стоит на своем обычном месте. Свежий воздух и неспешная прогулка окончательно приводят меня в чувство. Замечаю, как сегодня разъездились машины. Какие-то незнакомые ребята проехались туда-сюда на двух авто. Возможно, приехали осматривать место. Я прищуриваюсь, пытаясь разглядеть номер, но они слишком далеко. Интересно, что им здесь понадобилось? Их присутствие вносит необычное оживление в привычную тишину лесной глуши. Когда они проезжают мимо в очередной раз, я ловлю на себе пристальные взгляды. По спине пробегает неприятный холодок, и я невольно ежусь. Их глаза словно сверлят меня насквозь, и на мгновение мне кажется, что они что-то знают. Но вот к моему облегчению они, кажется, теряют ко мне интерес и едут вперед. Я выдыхаю, не осознавая, что все это время задерживало дыхание, и пыталась убедить себя, что это всего лишь мое воображение разыгралось. Продолжаю идти своей дорогой. Но ребята опять возвращаются. Липкий страх окутывает меня. И я вспоминаю, что совсем недавно мне обещали прислать парней и поговорить. Рядом со мной резко тормозят две машины, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. Одна останавливается впереди, перекрывая дорогу. Другая с визгом шин преграждает мне путь назад. Сердце бешено колотится в груди, и я чувствую, как холодный пот выступает на лбу. Я дергаюсь из стороны в сторону, лихорадочно ища хоть какой-нибудь выход. Но ребята, словно по команде, быстро выходят из машины. Их лица серьезные и решительные. Они молниеносно рассредотачиваются, преграждая мне любую возможность побега в лес. Я чувствую себя загнанным зверем, понимая, что шансов на спасение практически не осталось. В голове только две мысли. Артем — подонок. мне конец.